персонаж торговой марки. Существует и еще одно применение историческому наследию марки, а именно использование персонажа, с которым она впервые стала знаменита. The Jolly Green Giant – зеленый великан – у одноименной марки консервированных и замороженных овощей. Colonel Sanders – полковник Сандерс – у закусочных KFC. Charlie the Tuna – тунец Чарли у Starkist. Эти торговые марки выделяются благодаря своим персонажам. В том, что со многих из них стерли пыль и вернули в строй, нет ничего удивительного. Зеленый великан проснулся и вновь продвигает овощи. Мистер Пинат, персонаж торговой марки Planters, вернулся в своем былом обличии рафинированного эстета, что связывают марку с ее прошлым. Как сказал Дэвид Йель, генеральный директор Planters, в своем интервью газете «Нью-Йорк Таймс», «Отталкиваясь от нашего персонажа, мы начали говорить о качестве, вкусе и веселье, что отличает наши орешки от многих других». Персонаж мистер Пинат был придуман простым американским школьником в 1916 году. Его возвращение вызывает ностальгию у пожилых покупателей и интерес к стилю ретро-шик у молодежи. Хорошо забытое старое превращается не просто в новое, а в иное новое.